Я вдаюсь в такие подробности, чтобы показать тебе, насколько я старался удовлетворить Полимона, и чтобы ты поняла, я отношусь к возникшей проблеме со всей серьезностью. Я отправил за Симеоном царского гонца, но вместо того, чтобы поспешить ко мне на прием, как поступил бы каждый разумный человек, получивший такое сообщение, он прислал мне письмо, в котором сообщил, что ждет меня в доме Шлома, где для меня готов самый радушный прием. Должен признаться, с тех пор, как я унаследовал свой сплетенный из прутьев трон и бессмысленную корону, мне пришлось вынести множество оскорблений, но ни одного не было на моей памяти настолько беспардонного. Что мне оставалось делать? Что бы ты стала делать, сестра? Послать солдат, чтобы те приволокли его во дворец? Но тогда против меня ополчится не только дом Шлома, но и все фарисейские дома, обладающие богатством и значимостью в Галилее, если не во всем Израиле. Только подумай, в какой форме было отвергнуто мое безупречно спокойное и обоснованное приглашение. Мог ли я проигнорировать такое? Вся морока с этим Полимоном продолжает оставаться моей головной болью. А как решать эту проблему? Вызвать врача снова и опять нарваться на оскорбление? Я не видел в этом смысла. Мы все обсудили с Анатом Берадином. Так как семьи купцов прочно связаны друг с другом, Берадин оказался невероятно осведомленным человеком. Он согласился, что наш выбор должен пасть именно на этого молодого врача. Объяснил, что этот человек выходец из дома Гиллеля, известной фамилией, правда, всеми поносимой. Дело в том, что жрецы очень враждебно настроены в отношении этого дома, а Берадин утверждает, большая часть их претензий к его основателю Гиллелю, умершему лет 40 назад, чистой воды вымысел. Неожиданно для себя я обнаружил, опять же со слов Берадина, что дом Гиллеля популярен во всех уголках земли, где живут евреи, и взгляды его членов живо обсуждаются и передаются из уст в уста в низших слоях общества, среди носильщиков, ремесленников и крестьян. Как же так случилось, что я остался неосведомленным даже в общем плане о сути их учения? Мы не занимаемся наукой, но среди нескончаемых сплетен, бьющихся вокруг нас, никогда не было обвинений в невежестве. Мы с тобой, еще будучи детьми, провели бесконечные, скучнейшие часы с философами и за чтением закона. Страницу за страницей изубрили Платона, помоги нам, небеса, не говоря уже о неподдающихся счету часах в общении с Торой. Так вот, я высказал все это Берадину, который ничуть не удивился. Он объяснил, что учением дома Гиллеля занимались фарисеи, а среди вельмож принято просто игнорировать его. Вполне естественно, что теории Гиллеля не стали предметом нашего обучения. В то же время Берадин рассказал мне, насколько широко учение Гиллеля распространилось среди населения. Он поведал мне, что этот дом в каждом поколении отправлял одного из сыновей учиться у лучших греческих врачей, чтобы потом они поделились приобретенными знаниями в Израиле. Не вдаваясь в хитросплетение всего этого, сообщаю тебе, что Берадин считает, если уж Симеон бен Гамалиэль находится в Тиберии, то ему и оперировать. Таким образом, Полимон не просто становится евреем, но переходит к нам наилучшим способом. Но остается еще оскорбление, нанесенное врачом. «Поверни все в свою пользу», — посоветовал Берадин. «По большому счету, скажем, что царская особа дома Ирода отправилась по собственной воле побеседовать с членом семьи Гиллелей. Ты себе не представляешь, какой результат даст этот визит». Меня такое предложение совсем не обрадовало. И я указал Берадину, что подобного рода сношения с сомнительными людьми, как бы они ни называли себя фарисеями или гиллелитами, может лишить меня поддержки благородных семей. По его мнению, однако, эта поддержка и сейчас невелика. «Я не в том положении, чтобы советовать тебе, Агриппа бен Агриппа», — заявил он мне довольно высокомерно, так как относится к тем людишкам, которые всего в жизни достигли сами благодаря твердости характера и высоко ставят свое «я». У тебя есть свои советники. Просто позволь мне заметить, что они плохо информируют тебя. В Израиле сейчас множество теоретических течений, в которых замешаны многие и многие великие семьи, имеющие хотя бы малейшее родство с аристократией или духовенством. Их не следует игнорировать, хотя бы потому, что, по сути, они более многочисленны, чем ваши благородные семьи. Твои корни в земельных владениях прослеживаются в родословной вглубь времен, накапливаясь, как золотые слитки и мечты о днях античных хазмонцев. Но поверь мне, молодой человек, те дни прошли навсегда и больше не вернутся. Сегодня еврей стал другим. Он избороздил все моря на своем корабле Его караван пересек многие пустыни и горы. Он покупает шелк у китайцев, алену людей из Ганга. Он берет олово в Карнвале и доставляет его на кораблях в Египет, где приобретает муку, чтобы разгрузить ее в устье реки Тибр. Ваши благородные семьи до сих пор почитают храм, и его духовенство превыше всего. Однако по всему миру в каждом городе уже появились синагоги. И евреи, молящиеся в этих синагогах, представляют себе храм только как понятие или мечту. А учение Гиллеля для них вещь очень даже реальная. В таких сообществах уже не интересуются, является ли человек израилитом, или в нем течет кровь левита, выходит ли он из дома Давида или дома Зелока, состоит ли его пятая кузина в родстве с Коганом. Нет, они почти не спрашивают о таких вещах. И еще меньше обращают на них внимания. Человека ценят за власть и богатство, которые стоят за его домом, и многие могли бы купить и продать свой тетрахархат над Галилеей. Поэтому меньше оглядывайтесь на так называемых благородных, которые торгуют своей хилой поддержкой.